Вся мужская часть компании растерянно переглянулась, но только Изуна не стал сдерживаться. «Ежик, ой, не могу». Между истерическими всхлипываниями прорывалось у него. «Понюхать, ежа, а ведь это только первый триместр». Как-то тоскливо пробормотал Итачи. Несчастного ежа в итоге спас Мадара и отпустил, пока Итачи успокаивал обиженную девушку, пытаясь объяснить ей, что вообще-то ежики переносят кучу болезней, а вот ей сейчас болеть никак нельзя. Последними в поместье вернулись Саи кисами. Почти незаметно те просочились через двери сада, и если бы не Мадара, на них бы просто не обратили внимания. А так, тот ловко выловил обоих уже на подходе к кухне. «Дочь, это тоже наши?» – уточнил Мадара, заглядывая в кухню. Юми радостно улыбнулась и кивнула. Кисами оглядел фронт работ и понял, что с возвращением они поспешили. Сай же никак не мог определиться, падать в обморок или прикинуться дохлым. Тут важно сказать, что в этот момент его за шкирку держал бог Шиноби и даже слегка встряхнул. «Батя, отпусти подкидыша», — попросила Юми. «Он у нас официально живет, мзду в общий котел складывает. Кстати, Кушина-сан, вы бы присмотрелись, у него чернильная техника на основе фуин, может он больше ваш?» «Чернильная техника?» Тут из кухни выглянула и Кушина. «Это интересно. Юми-сан, а что он у вас такой бледный?» «Это он не у нас», — проворчала Юми, отбирая эксанбуни у папеньки. «Это все нездоровая атмосфера у Данза. У Чихадона, если я занимаю слишком много места, то так и скажите», — попросил Сай. «Не надо меня никому отдавать. Я сам в общагу съеду. Что-то мне подсказывает, что у нас тут тоже общежитие», — тихо пробормотал Мадара, глядя, как Кушина тискает Сэя. «Ну, так получилось», — пожал плечами кисами, пристраивая Самихаду на стойку. «Вы тут как, уже освоились?» «Пытаюсь», — так же тихо ответил Мадара. «Чего ждать от сегодняшнего вечера?» «Да все стандартно», — клыкасто улыбнулся кисами. «Сейчас притащится толпа голодающих, сожрут все, что не приколочено, а потом на источники догоняться пойдут. Курить курешку, бухать бухашку и слегка морально разлагаться. Прим, г, я в кабинет», тут же представив эту картину, попытался слинять старший Учиха. Вот только не успел, Юми припахала всех таскать готовое на стол в гостиной, потому как народ подтянется с минуты на минуту. Первыми ласточками стали небезызвестные енот и кот, которые закончили дежурство в резиденции и поспешили убраться оттуда как можно быстрее. «Жесть», — признался Тенза, обнимая всех девчонок по очереди. Он как-то даже не заметил, что машинально обнял и Кушину-сан, но та не возражала. Енот поглядывал голодными глазами на стол, и Юми только рукой махнула, мол, налетай. За ними пришли и ваши Сасума и Куринай, последние оставили дочку на клан, и впервые вырвались куда-то вдвоем. Завершился сбор Изуна из Гинма и Юга Асхинака. Насчет последней долго думали, брать или не брать. Нет, с одной стороны она по всем правилам уже совершеннолетняя, а с другой, этому мелкому гению, всего 14 лет. Парни быстро решили по-мужски, на камень, ножницы, бумага, кто сегодня будет бдить за мелочью, а то плавали уже, знаем. Им в свое время Юми, а потом и Саски с Наруто хватило. Впервые налокавшийся Учиха навел такое гендзюцу, что весь корпус до общаги добрался только благодаря Юми и Какаши, на которых оно не подействовало, с лаваками, а не то фиг его знает, чем бы оно кончилось. А Хинака с ее личной техникой игл-чакры могла устроить массу приятных впечатлений всем присутствующим вне зависимости от ранга и возраста. Наруто как-то рискнул стать добровольцем, так Сакура его на 3 дня в госпитале заперла. Если бы среди Анбу были провидцы, они бы никогда не взяли с собой Хинака на те посиделки к Учихам. Нет, вечер прошел нормально, ну подумаешь, залип ребенок на Мадару. На него все пялились, когда еще живого бога Шиноби в хорошем настроении увидишь. Тем более, что Юми специально поставила поближе к папеньке большое блюдо с суши, которые тот любил, так что Мадара, можно сказать, добрый был. Разведчики обсудили последние сплетни и таки дождались киносеанса от Изуны. Со списка Синджу прожились все, особенно Мадара с Юми, вот уж действительно недалеко друг от друга ушли. Правда, на комментарии Табирамы о замужестве Юми последняя зависла, зато со стороны Итачи отчетливо полыхнула ки, да так, что он даже Мадару переплюнул. Еле успокоили всем гарнизоном, делая акцент на том, что второго жизнь уже наказала. Всех маломальски подходящих кунаичи уже разобрали, а кто свободен и адекватен, те сами сбегут. Вон, Шизуни тому пример. Мадару так вообще угомонила Хинака, всего одной фразой. Да Юми его просто в вечный плен засунет и пусть он там с шинигами размножается. Мадара от такого предложения немного подвис, благо встреча с шинигами была еще свежа в памяти, и в кои-то веки резко посочувствовал покровителю Узумаки. «Не богохульствуй, деточка», — посоветовал Мадара, припоминая мерзкий характер шинигами, «а то он может и на огонек заглянуть». «Судя по тем матам, что доносится из нашего храма», — доверительно сообщил Наруто, «то не заглянет, он на чиеин занят, хоть вазелинчику на алтарь бы возложили, примге». Мадара даже не заметил, как народ плавно перебазировался в частный ансен Узумаки. Вот как Кушина материлась, узнав, что его анбу выкупили, это он хорошо запомнил. Еще бы, когда увидишь, как у милой девушки волосы дыбом встают, и на 9 частей делится. Ики так шарашит, что стайка птичек с дерева упала. Роскошная женщина, повезло 4-му. Но больше всего по дороге запомнилось довольное до безобразия лицо дочери. Кушина, когда узнала, что Юми дочь Мита сама милостиво разрешила ей оставить у себя фирменную сковородку, к большому сожалению всей мужской части клана. Мадара тоже был в рядах недовольных, он еще помнил это страшное оружие в руках шинигами. Вот так они и добрались до небольшого частного ансена. Надо признать, место оказалось очень уютное, а главное, неприметное. Хотя народ по дороге сюда они встречали, многие даже здоровались, похоже, анбу не только в масках работают. Особенно внимание доставалось его названному сыну, похоже еще не все знали о скорой смене в его досье, в графе «Семейное положение». Девушки удалились на свою половину, а парни радостно отодвинули незаметную панель в стене и аккуратно вытащили оттуда несколько холодных бутылок саке. Мадара удивленно приподнял бровь, на что Наруто только усмехнулся. «Пара фуин, и тайничок-холодильник, готов. У девчонок тоже есть», — хмыкнул Саске. «Только у них там вино фруктовое». На этих словах напрягся Минато, Кушина иногда меру не знает, но народ только рукой махнул, у них уже был эпизод с бухим Джинчурики. Наруто престыженно опустил глаза, но хватило его раскаяния ровно на 2 минуты. Не он один по пьяни чудил, особенно после того, как Сакура из больницы спирта принесла. Правда, потом выяснилось, что это был не совсем спирт, и не совсем медицинский, а какая-то экспериментальная хрень, возможно даже неведомая, из лаборатории Орочимару. И как все выжили-то? Вот в чем вопрос. Главное, что не тентакли отрастили, прим, г. Кстати, об Орочимару, когда на огонек приполз змей, никто не заметил, но зато у него состоялся серьезный разговор с Мадарой. Последнему было очень интересно, где этот змей откопал его кровь, чтобы состряпать Юми. Змеиный саннин крутился, как уж на сковородке, но пришлось сдавать свои источники. Как Учиха и предполагал, кровь ему Мита передала, собрала с доспехов Хаширамы, после той битвы, в результате которой у Конохи появилась одна из местных достопримечательностей, хоть и не по пьяни, но тоже эпично, прим, г. Бойцы управления Мути и Жути неожиданно оказались интересными собеседниками, а еще кладезем информации, особенно парень с Синбоном, Мадара даже имя его ухитрился запомнить сразу, Гинма. Под видом анекдота, тот мог выдать весьма интересные сведения, только умей слушать. Анбушники не только умели, но еще могли и практиковали. А еще эти сволочи любили делать ставки. Вот как раз сейчас звучали предположения, кто не отмашется от Табирамы, и что в таком случае подарить несчастной. Самым удачным, по скромному мнению Мадары, была идея подарить строгий ошейник и намордник. Он уже намеревался опуститься в источник, когда его аккуратно придержал за локоть Асума, даже тут не расстающийся с сигаретой. Сарутоби кивнул на другой край бассейна, и Мадара сообразил, что там выход с женской половины. Пока эта мысль осваивалась с воспитанием вековой давности, послышался смех девушек, которые тоже решили погреться, и вышли из купальни. «Отойди», — успел предупредить Гинма. «Но куда там?» Конфликт воспитания и реалии организовал богу Шиноби знатный ступор, поэтому он оказался единственным мокрым, до того как окунулся, а все из-за мелкого персонального кошмара управления, да чудовища пока не дотянуло, да и это место прочно занято Юми, и Наруто не забывайте, да, примге. Хинака с размаху ушла в бассейн бомбочкой, благо глубина позволяла. Анбу прекрасно знали об этой милой привычке своей оперативницы, поэтому и в воду не спешили, плавали, знают. Фыр, девчонка вынырнула и обернулась к девушкам. «Давайте, залезайте, не буду я брызгаться, обещаю». Дамы только хихикнули, но спустились по лесенке в бассейн, правда не все. Юми и Сакура остались сидеть на самих ступенях, опустив в воду только ноги. Вода там была теплой, но не такой горячей, как в центре, а парочка беременных кунай через ковать не хотели. Парни тоже шустро устроились на любимых крупных камнях, блаженно вытягиваясь в горячей воде. Только Мадара торчал на помосте, как дуб посреди любимого полигона команды 7, чем неизбежно привлек внимание мелкой кунайчи. Та, уже не скрываясь, оглядела бога шиноби оценивающим взглядом, особенно уделив внимание широким плечам, и отчетливо порозовела, когда добралась до края полотенца на мощном торсе. Юми-сан, поправив выбившийся из пучка локон, позвала Хинака. «Да, Соку, Юми», что до этого тихо переговаривалась с Сакурой, бросала недовольные взгляды на Итачи. А все из-за того, что пока девушки принимали душ, Учиха срисовала фигуру Сакуры и уточнила у той сроки, потому как у Харуна уже начал обрисовываться животик. У самой Юми даже намека пока не наблюдалось, хотя если очень сосредоточиться, то удавалось почувствовать второй очаг чакры, пока очень слабый, но он был. Оказалось, что сроки у них разнятся всего-то на неделю, вот только старший братец явно не дорабатывал в спальне, поскольку у Сакуры, как и у Анка, ожидалась двойня. Похоже, кого-то ждет серьезный разговор, вместо горячей ночи. Главное Фуин на звукоизоляцию поставить, а то ведь все на скандал сбегутся. А как вы относитесь к идее завести мачеху? Мило улыбаясь, спросила Хинака. На этих словах отмер Мадара, это еще что за беспредел, мало ему Орочимару, еще кандидатки. Вот только к его ужасу, дочь окинула мелкую кунайчи лукавым взглядом и выдала, сугубо положительно, но только в том случае, если в результате я получу парочку братиков, минимум. Отлично, расплылась в улыбке Хинака. Я определилась, выхожу замуж за Учиху Мадару. Весь присутствующий мужской контингент, женатый и не очень, перевел сочувствующие взгляды на Мадару. В них читалась разная степень сочувствия и сострадания, вот только Учиха тоже не лыком был шит. Его в прошлый раз в храм не загнали, и в этот живым не дастся. Крепись, мужик, ты, попал, примге. Малолетками не интересуюсь, коротко бросил Учиха, и таки присоединился к отмокающим бойцам. Зря вы так, батенька, хмыкнула его дочь. Молодость это тот недостаток, который быстро проходит. Тем более, что пятая почти прямым текстом своих дедуль к нам отправила, вякнул с другого края Изуна. А насколько я знаю, Хинака-чан, джаунин. Подставы с двух сторон Мадара не ожидал, но если он не отвертится сейчас, то эти двое ему всю жизнь испортят, к прорицателю не ходи. Я подумаю об этом, лет через 10, заявил Мадара. Какие 10 лет? Ты что, хочешь, чтобы мои братья меня тетей называли? Праведно возмутилась Юми. Поддерживаю, брат Изуна, кажется, забыл про инстинкт самосохранения. Там уже и мои взрослыми будут. Ладно, пошел на уступки Мадара. Лет через 5. Не, все равно большая разница получится, тут уже и Какаши подключился. Пока найдешь, пока уговоришь, пока год на традиционные ухаживания, потом свадьба, лет через 8 первого братика получим. Ну, допустим, искать и уговаривать уже не надо, хмыкнул Итачи. Но все равно долго, пара лет, не больше. Вы вообще страх потеряли, уточнил Мадара. Заразились от Наруто, примге, да мы его и не находили. Хором отозвались все поголовно Учихи. Через пару лет, так через пару лет, добавила Хинака. Договорились. Мадара сию реплику проигнорировал. Если что, опыт сбегания из деревни у него уже был, а там, глядишь, само рассосется. Во взглядах всех присутствующих так и читалось, что Учиха не отвертится от заказа на двух братиков, но тот решительно от них отмахнулся, притягивая к себе поднос саки. Все хорошее рано или поздно заканчивается, закончились и спокойные деньки в квартале Учиха. Все мужское население мобилизовали на стройку деревни, особенно спрос был на шиноби со стихией земли, но и остальным работы хватало. А где стройка, там и вечные травмы. Сакура вернулась в госпиталь, но больше не брала суточное дежурство. Юми призвал шеф, бумажной работы было чуть больше, чем до хрена. Анка отправили в полевую академию, гонять малышню, и при деле, и опыта наберется. Юми таки накатала то самое послание для дайми страны воды, где вежливо попросила срочно найти замену пятой Мизукаге, в связи с ее скоропалительным замужеством и предстоящим материнством. Для придания скорости в решении этого вопроса, она сообщила, что ее любимый папенька подумывает вспомнить молодость и посетить места боевой славы, на пару с Джинчурики Девятихвостого, Тот очень хочет навестить могилку одного небезызвестного Нукинина, с которым недавно встретились его сокомандники. Ну, просто, чтобы проверить, удобно ли Забуза там лежит, а то, что Забузу и Хакуюми с Какаши в свое время на черном рынке загнали, Дайме воды знать не обязательно. Мадара, которому этот опус показал Какаши, только поржал, но владение дочерью искусством деловой переписки оценил. Цунаде бы тоже не отказалась от Юми, с ее навыками коммуникации, но Учихана предложение поработать в канцелярии Хокаге только равнодушно пожала плечами. У каждого Хокаге свой секретарь, вот если меня устроит ваш приемник, тогда я и подумаю. То самое ей на Воротниковского, Примге. Синджу только тихо выругалась, но не могла не признать правоты Учихи. У той ведь тоже дел хватает. Шеф снял Юми с оперативной работы, выделил уютный светлый кабинет с мягким креслом и затарил шкаф травяными чаями, которые разрешила Харуна. А спустя пару недель шеф вообще выкинул финт ушами, собрал весь гарнизонный офис в конференц-зале и, выдержав длинную паузу, заявил: «Устал я, ребятки, ухожу. Мне на смену приходит новое поколение. Поколение тех, кто может сделать больше и лучше. Если отвисшие челюсти оперативников успешно скрылись под масками, то весь офис во главе с Ибики стоял в полнейшем ахуе. Юми так вообще на ногах не удержалась, спасибо еноту, тот стоял ближе Итачи и успел подхватить боевую подругу, пока та не шмякнулась на пол. Шеф, ну нельзя же так резко», — выдавила Учиха, после того, как ей сунули под нос нюхательную соль. «На кого же вы нас бросаете? Мы же гарнизон раздолбаев, скорее распиздяев, причем полных, Примге, да мы вообще кроме вас никого не боимся. Ну, еще комендантшу», — тихо добавил хомяк, под утвердительный кивок сокола. «Кстати, об этом», — хмыкнул шеф. «Итачи, снимай маску». Учиха даже шаг назад невольно сделал, но под тяжелым взглядом шефа все же собрался и снял маску, как и велели. Командующий протянул руку, и Итачи вложил в нее свою маску, простую белую в форме кошачьей морды с одним красным треугольником на лбу. Шеф на мгновение задержал на ней взгляд, а затем пустил разряд чакры, безжалостно разбивая закаленный фарфор. У всех присутствующих просто не находилось слов, они смотрели на это действие круглыми глазами и не спешили подтягивать челюсти. А шеф тем временем развязал небольшой сверток, который до этого мирно лежал на столе. Им оказался такой же плащ, как у него самого, а в него была завернута новая маска. Она тоже была по форме кошачьей, только куда детальнее прорисованная и изящнее выполненная. Если прошлую маску Итачи можно было обозвать довольным кошаком, то этот был из бойцовской породы. Три красные полосы на лбу, по три уса с каждой стороны щек, оскалившиеся клыки, с таким котом лучше не связываться. Тюремщики из Форт Боярд принимают его как родного, Прим. «Йод, я взял на себя смелость попросить госпожу Кушину выполнить ее», — произнес шеф, протягивая новый атрибут формы Итачи. «Каюсь, пришлось сказать ей, для кого она». «Я, шеф, я не могу», — попытался отмазаться от такой радости Итачи. «Куда ты денешься, родной?» — ласково проворчал еще действующий шеф. «Мы уже все обсудили, думаю, ни для кого тут не секрет, кто станет шестым Хокаге». Анбу дружно помотали головами, еще бы разведчики такой информацией не владели. «Так вот, вообще-то существует традиция, новый Хокаге, новый шеф», — продолжил шеф. Но Цунаде все устраивало, да и время было непростое, а сейчас все удачно совпало. «Думаю, что под руководством кошачьего прайда, скорее мафии, Примге, Канаху ждут новые времена. Это большая честь», — все же выдавил из себя Итачи, опускаясь на одно колено и принимая маску. «Владей, и не вздумай меня разочаровать», — грозно заявил командир, когда Учиха поднялся на ноги, а он сам снял с себя плащ. «Командир уходит». «Да здравствует шеф». Гарнизон тут же вытянулся по стойке смирно и произнес ритуальную, но измененную фразу. Итачи медленно приложил новую маску к лицу и впервые посмотрел сквозь прорези на теперь уже своих бойцов. Гордый строй зверюшек всех мастей так и стоял, дожидаясь команды «Вольно», которую он, не задумываясь, им и отдал. «Ну вот», — довольно протянул экс-шеф. «И вовсе это не страшно, правда же?» Учиха с трудом подбирал слова, у него еще в голове не уложилось его новое назначение, но народ, видимо, почувствовал раздрай нового командира и поспешил очистить конференц-зал. Они и так терпели почти полчаса, им срочно нужно это обсудить. «Пойдем», — махнул рукой экс-шеф. «Покажу тебе, где у меня что лежит. Хотя, если что, твоя невеста знает это даже лучше, чем я. Итачи слабо улыбнулся под маской, но пошел вслед за уже бывшим командиром. «Вы нам так и не скажете, кто вы?» — спросил Учиха, когда они вошли в теперь уже его кабинет. «Нет», — покачал головой бывший Энбу. «Тех, кто знал меня, как шиноби, уже давно нет в живых, а вам оно и не надо. Вот, значит, почему никто из нас не знает, кто вы?» — протянул Итачи. «Не совсем», — покачал головой старший шиноби. «У твоей маски есть несколько дополнительных фуин, ребята знают, кто ты, но стоит тебе ее надеть, как они классифицируют тебя только как командира, без имени, возраста и прочего. Ну, хоть подсказку дайте», — усмехнулся Итачи. «Вы все меня знаете», — хмыкнул экс-шеф. «И если сможете догадаться, что же, тому, кто первым это сделает, выдай бутылку из вон того сейфа». Итачи пришлось довольствоваться этим. Бывший командир быстро рассказал, что, где, как, зачем и почему, а после этого покинул кабинет, прихватив возвращенный Узумаки фикус, нестандартно, через дверь, оставив нового шефа принимать и разгребать дела, что остались ему в наследство. Итачи, недолго думая, вызвал на помощь Юми и убедился в словах экс-командира. Кошка говорила с ним исключительно на «вы» и обращалась шеф. Впрочем, долго Итачи это проверять не стал. В конце концов, почему бы не пополнить список интересных мест кабинетом главы Анбу? Юми была всеми конечностями только за. Примечание к части. Причесал, дошлифовал, приметил, г. Был тута, йод, шипудин. Глава 21. После того, как создатель высказал свои претензии Тингу и Шинигами, те как никто понимали четверых Каге, ими тоже поиграли в боулинг, только не Мадара. Тот еще аккуратным был, создатель же, зная, что парочка проштрафившихся, бессмертные, силушки не жалел. В общем, уползали они с аудиенцией по частям, и теперь оплакивали и заливали свое наказание. Шинигами на пару с Тингу приканчивали второй ящик самогонки из мухоморов. Откуда она у них взялась, спросите вы. Так они все-таки божества, у них хватает связей с другими пантеонами. Когда новости о ЧП в этом мире разнеслись по остальным, безразличным не остался никто. Пострадавшим покровителям прислали утешительные подарки все, кому не лень, и кто не жмот. Первой ласточкой стал ящик хурмовки, с лаконичной надписью, из триго отряда, с любовью, Гин. Вот только мелкий шрифт Шинигами не заметил, а написано там было следующее. Экспериментальный образец 13666, Майюри, 12 отряд. А вот самогон пришел от самого Кощея, с подписью. Денег нет, но вы держитесь. Вообще, набор впечатлял. Если бы Шинигами и Тингу не были бессмертными по умолчанию, то в их храмах играла бы музыка, но они бы ее не услышали. Табуретовка, укипаловка, ринкол, аркский выдержанный коньяк, после 200 лет кроме орков его физически никто выпить не способен, от одного запаха валится, слеза дракона, и это далеко не весь перечень. Кто заслал им здравур, оставалось только гадать, поскольку ни Шини, ни Тингу так и не припомнили, где и главное когда, они пересекались с перворожденными. Но, надо сказать честно, настойка вернула потрепанным богам приличный вид. Но самой неожиданной находкой стала полуторалитровая темная бутыль с лаконичной надписью, очень забористая настойка Мадиин, неведомая хрень. Наверное, не стоило этим полировать аркский коньяк, а после дышать перегаром на создателя. Может, отделались бы легче. Свежо предание, но верится с трудом. Прим. Г. Пятая Мизукаге не находила себе места вот уже месяц. Нет, с одной стороны она искренне верила, что копирующий свое слово сдержит, но с другой, ошалевший от радости организм, в котором внезапно завелся еще один, пока мелкий, но уже качающий свои права, не давал покоя. Бушующие гормоны, скачки настроения, шалящая чакра, деревня, сокрытая в тумане, уже на полном серьезе молилась Шинигами и Тингу, чтобы вопрос с замужеством их главы решился как можно скорее. Тот день, когда из дворца Дайми прислали толстый официальный пакет с кучей печатей, нынешнее поколение шиноби не забудет никогда. Чиуджиро открывал пакет, пока Анбу отпаивали успокоительным Мизукаге. У той уже вся жизнь перед глазами пролетела, пока до нее не донеслись слова телохранителя. «Сим, заверяю, что благословляю брачный союз меж пятой Мизукаге Теруми Мэй и будущим шестым Хокаге Хатаки Какаши, и дозволяю покинуть свой пост, передав его в руки достойного преемника». Печать, подпись. «Нужно, наверное, с Канахой связаться», — пробормотал счастливый телохранитель. Хотя уверен, Хатаки сама уже в курсе. «Живем», — выдохнула Мэй. «Мы с тобой будем жить, малыш. А вы в нем сомневались, госпожа?» — усмехнулся будущий шестой Мизукаге. «Мне кажется, что для этого человека и его семьи нет ничего невозможного. Чтобы ты понимал», — буркнула Мэй, мысленно составляя список вещей, которые она собиралась взять с собой. «Иди отсюда, у тебя полно дел. Тебе же инаугурацию организовать надо». «Ой», — тихо охнул Чуджура. «Не, пока еще бля, прим, г, мда». Об этой стороне дела он как-то не подумал, как и о том, что в деревне бюджет только название имеет, а сам он в вечном минусовом состоянии. Сама же Мэй, наверное, впервые за прошедший месяц вздохнула полной грудью. Будущий шестой ушел разбираться с передачей власти, Анбу вернулись по своим местам, когда в дверь кто-то поскребся. Мэй даже сперва внимания не обратила внимания, но Анбу хлеб ели недаром, дверку открыли и обнаружили под ней очень недовольного мопса, весьма известного в узких кругах. «Ну, наконец-то!» — с наслаждением выдохнул Паккун, ставя перед изумленной Мизукаге корзинку с цветами. «Уж не знаю, чем вы его так зацепили, леди, но это я пер из самой Конохи. Но они же...» Мэй едва прикоснулась к огненным лилиям. «Они выглядят так, будто их едва срезали. Корзинку Юми сделала», — зевнул Паккун. «Значит, этот вас ждет так, что со стройки едва живой приходит и бормочет. Я не могу жениться в котловане, правда?» Мизукаге едва успела спрятать порозовевшие щеки в букете. «Ага, совсем от рук отбился», — пожаловался Нинкен. «Вкусняшками не кормит, пузика не чешет, беспредел». Мизукаге сообразила, куда ветер дует, и осторожно поднесла тонкую руку с ярко-красным маникюром к голове Паккуна. Тот перестал строить из себя обиженную почтовую собаку, и сам потерся о холодную руку, а потом и вовсе развалился на столе Мизукаге, пока та самозабвенно чесала ему пузо, а Анбу бегали на кухню за вкусняшками. У Мэй, кажется, отпали последние сомнения, что в выборе ей мужа Тингу не ошибся, можно не переживать, что ее попытаются убить по дороге в Конаху. Паккун поставит в известность своего контрактника моментально. Какаши действительно зашивался, и если бы его не выловила Юми и буквально пинками не отправила к Яманака за цветами, то сам он и не догадался бы. Вот так всегда и бывает, из высокорейтинговых любовных романов только самое главное запоминается, а как же романтика? Хотя о чем это Юми? Романтика и шиноби – это же почти несовместимые вещи. Вот вы думаете, у нее дела обстоят лучше? Ага, сейчас, ха-ха-ха три раза. Ее Итачи если и зовет куда-то вдвоем, то в патруль. А теперь ему и такая роскошь недоступна. Он если на 3 часа домой поспать пришел, уже праздник. Нет, все прекрасно понимали, что это временно. Еще максимум полгода в таком ритме, и все должно устаканиться. Наверное, носились, как ужаленные, все. Цунади разрывалась между передачей дел Какаши. Сам Какаши дневал и ночевал на стройке и в кабинете Хокаге, спасибо теневым клонам. Мадара в какой-то момент оказался не у дел и растерялся, но тут неожиданно идею подал Обито, который вспомнил про полицию. Старший Учиха пораскинул мозгами и пришел к выводу, что мысль стоящая. Старое здание полиции расконсервировали, провели ремонт, закупили мебель и взялись за рекрутинг личного состава. Тут уже помог копирующий, пробегая мимо здания, заглянул и предложил забрать к себе бывших Анбуне. После смерти Данза всем им грозила внеплановая встреча с шинигами, но специалистами они были отличными, а кадрами, без 5 минут, шестой Хокаге разбрасываться не хотел. Так бесхозные бойцы перебрались под крылышко к Мадаре, а первым указом, который чуть позже подпишет шестой Хокаге, станет приказ о помиловании и непреследовании отряда Анбуне. Вспоминаем строчки из песенки Киша, прим, г, намучился с пополнением Мадара, мама, не горюй, у каменной рожи второго эмоций больше, чем у возрожденного штата полиции, но ничего, постепенно оттают, куда им деваться. Тем более, что и тут появилась отличная идея, ее выдала за одним из поздних ужинов Сакура. А если попросить Нинека помощь, что ты имеешь в виду? Тут же вцепился в идею Мадара. Ну, у нас же в квартале много кошек, начала излагать свою мысль Сакура. Можно попросить их гулять не только по кварталу, а по всей деревне. Кто на них внимание обратит? Прикрепить их к одному сотруднику, и тот быстрее до места доберется, да и общаться хочешь, не хочешь, придется. Кошки вообще очень хорошо всякий негатив убирают. Я вон в детское отделение иногда кура приношу, чтобы малыши не боялись. Надо было раньше воскресать, пробормотал Мадара. Такое сокровище, и досталось Аболтусу. Аболтуса в тот вечер дома не было. Они на пару с хомяком стояли в дозоре на границе Канахи. Впрочем, Саски это слышал уже не первый раз, и в ответ только довольно ухмылялся. Мол, кто первый встал, того и тапки. И вообще, чего вы жалуетесь? Вон у вас там через пару лет свое подрастет. Мадар уже от одной мысли, что в храм идти не как главе клана, а самому, прошибало холодным потом, и он спешил всем напомнить, что у него уже есть двое детей. Сын, красавчик, молодец, и вообще герой, и лапочка дочка, которую лучше не злить. Особенно в близком присутствии фамильной сковородки, прим. Г. Общий сбор пяти хокаге решили приурочить к назначению шестого хокаге, и его же свадьбе, ну чтобы лишний раз не приезжать. Последнее событие заставило напрячься не только глав союзных стран, но и неожиданных родителей, Орочимару и Мадару. Сначала они уговаривали Юми, точнее уговаривал ее Итачи, вырвавшись из управления, а они служили тяжелой артиллерией. Последнюю точку в этом споре поставил Кокудзу, которого после третьего инфаркта выпустили из госпиталя, под честное слово Сакуры. Тот все пересчитал, раз 10, и вынес вердикт, что от похода в храм Юми Итачи они потеряют каких-то пару миллионов, так что жить можно. Учиха тяжко вздохнула и согласилась, но от всех приготовлений открестилась сразу же. У нее полно работы, и вообще, она беременная, ей бегать за покупками некогда. Так что пусть дорогие родители сами развлекаются. Это же им надо, им, вот и весь разговор. Кимоно у Юми есть, она так и быть придет, а дальше сами. Еще никогда Орочимару и Мадара не были так близки к мысли переехать в психиатрическое отделение госпиталя добровольно. Если бы не Мёбуки и Кушина, они бы никогда не организовали эти проклятущие свадьбы. Мадара только убедился в том, что пока жив, не женится. Второй раз проходить через это? Ну нет, нервная система ему дорога, как память. Первой в Канаху прибыла Мизукаге, что неудивительно. В ее сопровождающем учихе с большим для себя удивлением опознали Шинигами, который на вопрос, что случилось, сначала красноречиво поморщился, но после пары-тройки стопок отошел и тихо ответил. Разжаловали и сослали, на ближайший век, велели восстанавливать численность жрецов, и не дай демиург, продолбать их снова. Когда до всех дошла вся подоплека этого наказания, то засмеяться не посмел никто, кроме притулившегося на холодильнике Тингу. Тому тоже досталось, его обратили в ворона, и отобрали голос, так что теперь он мог только каркать, причем довольно мерзко, на тонкий музыкальный слух учих. «И как тебя звать теперь?» — уточнил Наруто. «Не Шинигами же?» «Да, как хотите, так и зовите», — буркнул экс-Шинигами. «Пожить пустите, пока не устроюсь?» «Да даже когда устроишься, оставайся», — отмахнулся Наруто. «Пойдем, у нас в квартале полно свободных домов». «Мда», — протянула Юми, глядя вслед двум уходящим Узумаки. «Не завидую парню, его же добрая половина армии в лицо видела». После этих равнодушных к наказанию не осталось даже среди пернатых. «Ну, он может себе гарем завести», — предположил Саски. «Вот не надо на меня так смотреть, Сакура. Сама подумай, он же вряд ли за эту сотню лет сильно изменится. В любом случае, если что, мы предоставим ему политическое убежище», — подвел итог Мадара. «В случае, если охотниц на чистокровного Узумаки будет слишком много, угу, будем всех на клановый полигон посылать, кто прошел, тому и приз», — хихикнул Саски. «Нет, туда мы будем посылать тех, кто рискнет захомутать меня», — серьезно заявил Мадара. «А как же мои братики?» — возмутилась Юми. «Я требую минимум двоих, такого же лапушку, как мой любимый дядюшка, и так уж и быть, такую же заразу, как я. Тогда из дому родители пропадать начнут, алтфаги поймут, прим. Г. Вот когда у меня будут такие же внуки», — отбил подачу Мадара. «Тогда и поговорим». Резонно, вынуждена была согласиться Юми. Мэй наблюдала за этой сценой круглыми глазами, сидя под боком у Какаши. Тот только усмехнулся и тихо сказал: «Не обращай внимания, у нас это в порядке вещей. Они так по три раза на неделю спорят, а иногда и по три раза за день». Уже несколько позже, когда все присутствующие разошлись, кто по спальням, кто в кабинет, а кто и в патруль, у будущих супругов состоялся серьезный разговор. «Я все хотела спросить, как так вышло, что ты живешь у учих?» «Наверное, потому, что я сам учиха», — усмехнулся копирующий, скидывая осточертевший за последние дни жилет. «Хоть с первого взгляда и не скажешь. По всем данным разведки, «У тебя должен быть только один шаринган», — нахмурилась Мэй, — «в левом глазу, и ты всегда прикрываешь его Хитаяте, но я вижу совсем другое». «Я бы не стал этого говорить», — нахмурился Какаши, снимая перчатки. «Но мы обсудили этот момент всем семейством и решили, что поскольку ты станешь ее частью, то знать должна. Ты бастард», — предположила Теруми. «Нет, что ты», — хмыкнул Хатаке. «Я родился в законном браке. Тогда, как, я в этом не специалист, и могу объяснить только условно», — привычным жестом взлохматив макушку, — произнес копирующий. «После нападения Пейна, меня хоть и воскресили, но поваляться в госпитале мне пришлось. Я понятия не имею, как ирьонины ухитрились угробить мой иммунитет, но они это сделали и заменили систему кроветворения. Теперь любой генетический анализ покажет, что я учиха». «А глаза?» — уточнила Теруми. «Подарок на 30 лет, в комплекте с новыми генами», — хмыкнул Какаши. «Это глаза Юми, и кровь тоже была ее. Теперь я могу со всей уверенностью называть ее младшей сестрой. Так что, пожалуйста, если она снова будет на мне висеть и рыдать, а она в последнее время это часто делает, не надо ревновать. У вас чакра схожая», — улыбнулась Мэй. «Видимо, когда ее начинает сбоить, она инстинктивно тянется к тебе, чтобы стабилизировать свою. Я понимаю, но спасибо, что предупредил». «Да уж», — усмехнулся Какаши. «Главное пока в резиденции никому не говорить, что она со мной в комплекте идет, а то сбежать успеют». «Боюсь спросить, почему?» — удивилась Теруми. «Нет», — протянул копирующий. «Рассказывать не буду, это видеть надо». «Нет, так нет», — не стала спорить Мэй, медленно облизнув верхнюю губу. «У нас есть дела и поважнее». «Действительно», — согласился Хатаке, стягивая водолазку, — «а то в прошлый раз мы были несколько ограничены во времени». Юми только головой покачала, когда проходила мимо спальни копирующего. «Ну вот для кого она Фуин со звукоизоляцией ставила, хотя...» — девушка прислушалась и усмехнулась. «Здоровая конкуренция – это прекрасный стимул к увеличению поголовья клана. Пить ей как-то расхотелось, а вот разбудить неожиданно ночующего дома Итачи – мысль очень привлекательная». Знакомство экс-шинигами с нынешними родственниками состоялось в штатном режиме. Чита Намикадзе Узумаки мирно ужинала в компании Карин, Джуга и Суигицу. Наруто как-то забыл сразу сказать маме, что у них есть еще одна родственница. Зато когда две рыжие бестии встретились, даже Орочимару не рискнул напоминать, что вообще-то, конкретно это Узумаки числится у него в штате. Он стремился к бессмертию, а не красивому памятнику на кладбище Шиноби. Из всех присутствующих на ужине, только Минато признал гостя, и даже успел сбледнуть, пока сын просвещал семейство, что шинигами временно разжаловали, отправили в ссылку. Короче, он так кушать хочет, что ему переночевать негде. Кушина на пару минут подвисла от того потока информации, что вывалил на нее сын, но в итоге просто приглашающе махнула рукой к столу. А вот младшая Узумаки косилась на незнакомца пристальным, оценивающим взглядом. Она уже успела в хрониках клана прочитать, что шинигами не просто покровитель, он родоначальник Узумаки. «И за что же в прошлый раз сослали?» — все же спросила Карин. «В прошлый раз это случилось до того, как меня повысили», — как ни странно, экс-шинигами спокойно ответил. «Это вообще была рабочая командировка, а потом как-то само собой получилось. Как тебя зовут?» — в беседу вступил Минато. «Карита», — пожал плечами новый старый родственник. «Если не нравится, можете придумать любое, мне в общем-то все равно». «Жнец?» — Наруто удивленно приподнял бровь. «Миленько». «Ураганный жнец», — продолжила его мысль Кушина. «А что, и прозвище придумывать не надо? Но у тебя же когда-то было другое имя», — не сводила въедливого взгляда Карин. «Может и было», — легко согласился свежеименованный шиноби. «Но кто сказал, что я скажу его тебе?» На этом знакомство можно было считать законченным. Минато еще задал несколько уточняющих вопросов и пообещал посодействовать с зачислением в штат шиноби Канахи. «Куда ты денешься?» — тихо пробормотала Карин поздно ночью, укладываясь в кровать. «Скажешь ты мне свое имя? Безалкогольный девичник — это самое грустное, что может случиться в вашей жизни. Особенно если не пьющих аж четверо, и кое-кто вообще всему этому не рад. В числе последних были Юми и Анка. И ладно еще Учиха, с ней все понятно, у нее изначально не было желания выходить замуж. А вот с чего переклинила Митараши, не понял никто, даже Орочимару. Хотя искренне пытался, ровно до тех пор, пока его не вышвырнула вон Цунаде, со словами: «Если ты не стриптизер, то пшел нах». Спорить с пока еще действующей Хокаге, и по совместительству старой подругой, змей не стал и уполз жаловаться мужской компании. У тех хотя бы был алкоголь. Правда, выглядели они тоже не особо счастливыми. И если Мадару, Абита, Кизаши и самого Орочимару можно было понять, именно на них пала львиная доля организации этого масштабного мероприятия, то будущие счастливые мужья вызывали легкое недоумение. Итачи смотрел на мир невидящим взором. Казалось, что он даже сегодня не здесь, а где-то в своем новом кабинете, похоронен под грудой бумаг. Саске отчетливо напоминал панду, и вместо того, чтобы налить ему, появлялось острое желание выдать подушку. Изуна нервничал по понятным причинам, ему весь день выносила мозганка. И только Какаши поступил умнее всех, он просто спал, пристроив голову на бортик бассейна. «У меня складывается впечатление, что у нас не мальчишник, а похороны», — проворчал Гинма, опрокидывая стопку. «Так и хочется произнести траурную речь. Подожди до банкета», — пробормотал Изуна. «Возможно, она будет кстати». «Ну что вы в самом деле?» Асума окинул женихов сочувственным взглядом. «Я вон уже почти 2 года женат и жив». «Фантастика», — пробулькал Саске. «Мистика», — поддержал его Изуна. «Чудо, даже Итачи вернулся в реальность». Не дождались ответа только от копирующего, но его еще в самом начале запретил будить Мадара. «Пусть хоть в последний день человек выспится». Примечание к части. Подшлифовал, допилил, приметил, г. Автор не пропала, не заболела COVID-19, а уехала в командировку и гуляет по Курской дуге. Был тута, йод, Шипудин. Глава 22. Примечание к части. Причесал, подшлифовал, приметил, г. Присмотрелся, йод. Утро Юми началось не самым приятным образом. Да, сенсором она не была. Да, почувствовать коллегу Анбу не каждому дано, но они в окна обычно входят. Они роняют с подоконника экипировку, не успев покинуть оную. «Это где тебя так раскорячило, лис?» Учиха едва успела остановить руку с кунаем, опознав визитера. «От, от, бля, на!» Пробулькало тело с пола, протягивая дрожащую руку. Там обнаружился скомканный лист бумаги, развернув который у Юми отпали все вопросы разом. На листе был отчет с мальчишника 4 всем известных личностей. Вопрос, как накачали Анбу, снимался с повестки дня. Мадара был исключительным сенсором, он масочников и выловил. Еще и штрафную, от всей широкой учиховской души налил. И доза там была соответственная, прим, г. Анбу вообще-то, и так ребята алкоголем тренированные, а уж с тех пор как в Канахе поселился кисами, так тем более. Но, против Мадары, Орочимару, Шини, Хаширамы, а этот-то как там оказался, парни не выстояли. Да что там, не увернулись от штрафных санкций даже экс-смежники, а ныне офицерский состав полиции Канахи. Про тех вспомнил Изуна, и полицейских выдернули в приказном порядке. А те спорить с приказами не приучены, поэтому сложены штабелем в здании полиции, ибо пали в неравной битве с зеленым змеем. Эх, хорошо подрались. Зеленый змей. Юми, читая этот рапорт, отчаянно завидовала и обещала коварно отомстить. Вот только доживет до возможности, так сразу и отомстит. И что-то ей подсказывает, что она в этом желании будет далеко не одинока. Собрать одну невесту на свадьбу – это событие, собрать 4 – подвиг, да не, тут уже превозмогание, прим, г. В этом Орочимару и Мадара убедились на собственных шкурах. Они и себя-то еле в кучке собрали после вчерашнего. Все же Анбу страшные люди, и вечеринки организовывать умеют лучше всех. Мадара бы даже ради спасения собственной жизни не вспомнил, как оказался в борделе. Кстати, девицы там тоже те еще, и ведь не побоялись его пинками разбудить, напомнив, что тот сегодня дочку замуж выдает. Сама же дочка не радовала глаз, обнаружив Юми на кухне в одной пижаме с чашкой чая в одной руке и отчетом в другой, даже не сразу слова подобрал. Невеста перевела взгляд с отчета на отца и неопределенно хмыкнула. «Бурная ночка, не помню», — отмахнулся Мадара. «Ты почему в таком виде, а не рановато для склероза?» — усмехнулась Юми. «Нормально все, времени полно». «Какой полно?» Первый вопрос Мадара благополучно пропустил мимо ушей. «Знаю я, сколько вы, женщины, собираетесь. Кстати, а остальные где?» «Мэй вроде отмокает, Анка не хочет замуж со вчерашнего дня», — зевая выдал расклад Юми. «О, а Сакура вообще спит еще? Да вы издеваетесь?» В один голос прошипели Орочимару и Мадара. «Церемония через 9 часов. Вот и идите отсюда», — мрачно посоветовала Юми. «Это невестам позволено опаздывать, а вам еще трупы воскрешать. Вы хоть знаете, где они?» Тут то до незадачливых родителей и дошло, что за отчет читает их кровиночка. Да, Итачи может хоть 10 раз быть главой Анбу, но у кошки там связи не меньше. Мы были бы тебе крайне признательны, осторожно начал Рачимару, если бы ты подсказала. Берите, не жалко, Юми протянула отчет, и имейте в виду, если опоздают они, то женим вас, не пропадать же добру. Эта перспектива не обрадовала ни легендарного Саннина, ни бога Шиноби. Хулиганы свободы лишают. Прим. Г. Ознакомившись с кляузой, а по-другому эту писанину родители по несчастью назвать не могли, восстановили в памяти вчерашний день. Если бы у этих двоих были бы хоть зачатки совести, они бы совершили публичное сеппуку или харакири. Автору очень стыдно, но она вечно путает эти два понятия. Прим. Автора. Это одни и те же буквы АКА, иероглифы только в двух разных коленно преклоненных позициях. Прим. Йод, угу, а еще при сеппуку есть кайсике, помощник быстрой смерти. Прим. Г. Но это были немного, не мало, Амадара и Арачимару, которые не только не пользовались совестью, они не были с ней даже знакомы. И правильно, нечего портить правильных убивцев всякими атавизмами. Прим. Йод. Поэтому, ознакомившись с координатами своих потеряшек, отправились приводить тех в чувство. Ближе всех к дому оказался Саске. Вот только младшему Учихе не везло по жизни, то ли родился под несчастливой звездой, то ли вообще зачат не в благоприятный день, ибо его дислокация описывалась всего двумя словами, но зато какими. Клановый полигон. Признаться, Мадара туда разок сунулся. Даже метров 10 прошел, но из кустов вылез экс-шинигами и мягко напомнил, что Учиха очень даже теперь смертный. Мадара впечатлился талантом дочери, и проверять прочность своей тушки не рискнул. Он все-таки бог Шиноби, а не отбитый оперативник Анбу. Это им до сих пор не надоело в госпиталь попадать. Так вот, возвращаясь к Саске. Нет, он не прошел полигон. Он застрял посередине, где и дрых без задних ног, на пару с Узумаки. Вопрос, как они там оказались, снимался автоматически. Учиха снимал иллюзии, Узумаки разряжал ловушки. Остро встал вопрос, как их вытаскивать. На помощь Юми можно было даже не рассчитывать. Дружно почесав в затылках, родители поневоле обратились за помощью к Кушине. Принцесса Узумаки, оглядев фронт работ, уважительно присвистнула, но на пару с Мадарой добралась до любимого сыночка и его молочного братика, и даже собственноручно донесла до госпиталя, сдав на руки Хирана-сан. Тот только головой покачал, но обещал, что выведет эту парочку из алкогольной комы. С Итачи и Какаши проблем не возникло. Первый на автопилоте дополз до своего нового кабинета и пугал весь персонал офиса. Те даже дышать старались через раз, ибо у шефа болела голова. А еще выхлоп, прим, г, на счастье Итачи, первым до него добрался Кисами и доставил в госпиталь, в палату к уже очнувшимся Саске и Наруто. Какаши же добрался до общаги, об этом сообщил Паккун. Правда, странным оказалось место, где его нашли, и почему именно в душевой. А вот с Изуной было сложнее. Нет, место его дислокации было хоть и написано с грамматическими ошибками, но было знакомым. А вот с деталями было туго, дупло в дереве. А вы представляете, сколько деревьев в лесу смерти, и сколько из них с дуплами. Самое поганое то, что в этом замечательном месте, даже у травы есть чакра. И у них она настолько мощная, что отыскать одного шиноби в этом лесу, задача не из легких. Плюс, там же ошивался и Хаширама. Как оказалось, у них с Мадарой одна беда на двоих, оба ищут младших братьев. И что-то им подсказывало, что найдутся те недалеко друг от друга. Интуиция бравых шиноби не подвела. 3 часа активных поисков привели их к дереву с дуплом. Какое оно было по счету, не смог сказать даже Арачимару. Мадара забил болт на счет еще на втором десятке, после того как ему расцарапала морду хозяйка дупла, весьма воинственно настроенная белка. Скрат-таки пережил ледниковый период, прим, йод, и все же заклятую парочку Синджу Учиха они нашли, даже разборки отложили не сговариваясь. Все прекрасно понимали, что если эти свадьбы не состоятся, плохо будет всем. Еще свежи были в памяти Мадары и Хаширамы встречи с фирменной сковородкой Юми, да и подменять кого-то из женихов не хотелось никому. Хотя, судя по помятой, но хитрой морде Табирамы, тот бы не отказался заменить Итачи, но Мадара четко осознал, что костьми ляжет, но этот кобелинок его дочурке не приблизится. В итоге всех женихов и шаферов складировали в госпитале, откуда те и собирались на церемонию, святая техника теневые клоны, хоть что-то у второго нормально получилось. За 2 часа до начала, Мадара все же рискнул сунуться в поместье, чтобы проконтролировать, как там дела у девиц. У тех все оказалось под контролем, сказалось присутствие Кушины, Цунади и Шизуни. Каких сил Узумаки и Кото стоило привести в чувство Синджу, история умалчивает, но зато та давала суточную гарантию того, что ни у одной невесты не закружится голова, не затошнит, не психанет, и так далее по списку. Официальная церемония прошла, и это все, что о ней могли сказать все присутствующие, переведя дух, вытерев скупые мужские слезы, пережив шипение озлобленных невест, и прочее, прочее. А вот на банкете оторвались уже все. Семейство Синджу в очередной раз напомнило всем, что алкоголизм – это дело семейное. Впрочем, именно сегодня болт на это забили все. Скорее сваю, прим, г, в конце концов в Канахе давно так не гуляли. Пока молодожены принимали и одаривали подарками гостей, Мадара и Орочимару успели принять высокоградусного успокоительного, и даже почти не хотели никого убить. Все же существует такой род людей, на которых смотришь, и появляется непреодолимое желание вызвать Итачи с его цукиями. Вот Эй, к примеру, Рейкаге с его паршивым характером себе не изменил, и пытался проклевать мозг копирующему. Но тут удачно вмешалась уже госпожа Хатаке, картинно рухнув в обморок, чем и спасла супруга от выноса мозга. Не меньше проблем было и от семейки Синджу. Хаширама и Табирама проиграли в битве, трезвая внучка, и успокаивать разошедшуюся пятую пришлось Сакуре, ибо Шизуни в тот момент активно намекала Тенза, что она тоже не против выйти замуж. Можно прямо сейчас. Кот проявлял просто чудеса выдержки, и бочком пробирался к выходу. Анка и Изуна радовали взгляд абсолютно счастливыми лицами. Скажи кому, что еще пару часов назад Митараши замуж не хотела от слова совсем, не поверили бы. Но девичий отряд совершил истинное чудо, и теперь за будущее младшего братика Мадара мог не переживать, с такой женой скучать ему не придется. А вот у Итачи морда что-то недовольная. Старший Учиха внимательно осмотрел банкетный зал, а затем и вовсе активировал сенсорную технику. Стакан моментально полетел в одну сторону, а сам Мадара в сторону Итачи. До его зятя, видимо, тоже дошло, что Юми в зале нет, и куда это она деться ухитрилась. «А ну-ка, покажите мне того смертника, что украл мою дочь», — требовательно прошипел Мадара на ухо Итачи. «В очередь, батенька», — огрызнулся тот, сверкая шаринганами. «Этот смертник приблизился к моей жене, моей, любимой, беременной, жене, мда». А Мадара думал, что злого Итачи он уже видел. Но, то были так цветочки, сейчас глава Анбу напоминал воплощение их прародителя, и если бы не сдерживался, то в зале бы уже никого не осталось. Если бы Цунади потянула с сюрпризом еще пару минут, то этого милого заведения только пепел бы и остался, но видимо же почуйка у Синджу работала лучше, чем мозг, и смертоубийство удалось избежать. Оказалось, что это отродье первого, где-то выкопало старинную традицию кражи невесты, и теперь требовало сучих выкуп. Каким чудом Итачи сдержался и не выдал требуемое великим огненным уничтожением, Мадара не брался даже предположить. Впрочем, не только он. Судя по вытянувшимся лицам гостей, те тоже поняли, что Шинигами заглянул в зал и потирает руки в предвкушении. Халява. Взять, взять. Прим. Г. Впрочем, Учиха убедился, что с женой все в порядке, и смог выполнить требуемое от него. Конкурсы были глупыми, на скромный взгляд Мадары, но дочь ему не простит, если он устроит на ее свадьбе безобразную драку. Сочувствую Анбу, тихо пробормотал Рачимару. Он им этого не простит. Ничего им полезно, хмыкнул Мадара, чтобы не расслаблялись. В этом они оба были правы. В конце концов, безнаказанно обокрасть главу Анбу не могли даже его лучшие сотрудники, а в том, что это именно они, сомневаться не приходилось. Сами молодые супруги с большим удовольствием сбежали с празднования, как только это стало прилично, оставляя друзей и родственников заслуженно развлекаться. Все же нужно отдать им должное, они проделали огромную работу, чтобы организовать это мероприятие. Одних подарков гостям было закуплено столько, что Кокудзу в госпитале 3 дня пролежал, не говоря уже о других тратах. Впрочем, о деньгах не думалось совсем. Лично Юми мечтала поскорее избавиться от кланового кимоно и вздохнуть уже полной грудью. Ее квартирант поддерживал мать всеми хромосомами, и опять требовал данга. Так, что первая брачная ночь в их спальне прошла под аккомпанемент шуршащих упаковок из-под данга. Хотя, когда им мешали такие мелочи, Сакура вон, вообще отрубилась, как только ее соски через порог перенес. Ну и не мудрено, если честно. Стресс был колоссальный, двое мелких учих тянули из молодого организма все, до чего дотягивались, Вот и результат. Самой стойкой оказалась Анка, той приспичило полюбоваться красотой ночной Канахи с монумента Хокаге. Стоит ли говорить, что Изуна не возражал? Что же до будущего, а с завтрашнего дня, действующего, шестого Хокаге, то тот решил проверить, все ли заначки алкоголя за собой вынесла пятая. Проверять он отправился в компании с законной супругой, пользуясь тем, что Анбу там точно нет. Эти были очень заняты, после короткой, но эмоциональной речи шефа, писали завещание. Эти свадьбы вошли в историю мира шиноби, ведь помимо подписанных мирных договоров, именно там произошли исторические встречи многих шиноби, что впоследствии стали родителями новых поколений шиноби. Международные браки связали страны сильнее всяких свитков, принеся такой долгожданный мир. Ой, наивные, прим, г, эпилог. Год спустя, с того памятного дня, когда в Канахе отгуляли разом четыре свадьбы, произошло много событий, но давайте обо всем по порядку. Какаши, как и обещал, вступил на пост шестого Хокаге с личной помощницей в лице Юми, что привело к уплотнению психиатрического и кардиологического отделения госпиталя. Но Ирьонины еще помнили, как Учиха в банк ходила, так что аппарат Хокаге быстро реабилитировали. Провинившиеся бойцы подразделения Анбу теперь не только всех кошек в округе знали, а также птичек, ящерок, змеек и прочих. Склероз, как известно, это не та болезнь, которая поражает Учих. Итачи похищение жены не спустил даже собственным подчиненным. Полиция тоже потихоньку социализировалась. Правда, у них и выбора-то другого не было. Против Лома, как известно, нет приема. А тут их аж целых два, Мадара и Изуна. А позже им вообще подкидыша добавили. Сай как-то и сам не заметил один, что его фактически усыновила Кушина. Он бы так и пребывал в неведении, если в один прекрасный день Наруто не озадачил его вопросом. «Слышь, Сай», между делом спросил Узумаки. «Мама спрашивала, где тебе мастерскую делать, на чердаке или лучше отдельную построить?» Художник завис на пару минут, но Наруто долго ждать не собирался, и просто сгробастал того за шкирку и потащил под крылышко матери. «Пусть они там сами разбираются». Воскресшие Синджу тоже без дела не сидели. Хаширама таки навел порядок в лесу смерти, снова превратив его место для прогулок и по совместительству клановый парк. С его способностями, отгрохать трехэтажный особняк, дело пяти минут. Спутницами жизни они пока не обзавелись, но поговаривают, что Табирама в свадебном подарке от Учих обнаружил, намордник. И кто это такие завуалированные намеки делает, Изуна? Что же до Цунаде, то деятельный дедушка так увлекся поисками для нее мужа, что пришлось воспользоваться предложением Орочимару. Медицинская лаборатория в его политическом убежище была оборудована по высшему разряду. Но вы же не это хотите узнать, правда? Два да, ладно, не стесняйтесь, мы все понимаем. Шесть Учих появились на свет в течение одной недели. Открыла счет Сакура, порадовав Саски двумя дочками-двойняшками. Счастливого отца откачивала Шизуне, пока Цунади приводила в порядок Сакуру. От нее не отстала Янка. Изуну, в отличие от Саски, вообще в госпиталь не пустили, помня о его тонкой душевной организации, если уж Саске в обморок хлопнулся. Какаши рождение своей дочери пропустил, был на совещании, уважительная причина, согласитесь. 3. Единственным недовольным в этой ситуации был Мадара. Он всю неделю слонялся по поместью с кислой миной и бормотал: «Нам клан возрождать, а они мне девок нарожали». Правда, надо сказать, что бормотал он тихо, ибо молодые матери были опаснее Десятихвостого. Юми, что осталась последним шариком в поместье, тихо ухихикивалась с отца и ходила за ним с душеспасительными репликами. «Хочешь, чтобы все получилось хорошо, сделай это сам». Мадара же в ответ огрызался, что ему какие-то родственники бракованные попались. При этом он не забывал оглядываться по сторонам. Хинака недавно исполнилось 15, и она уже приглядывалась к своей жертве. К тому моменту, как схватки начались у Юми, Мадара уже смирился с тем, что жить им в бабьем царстве до следующей волны. Но дочь смогла его порадовать, одного внука он все же дождался. Правда, он грозит остаться единственным, если Итачи не перестанет трястись при виде жены. И чего он так испугался? Как-то за рюмкой саки спросил Хаширама. Да кто его знает? Пожал плечами Мадара. То ли того, что Юми его шинигами скормит, то ли того, что она ему во сне глаза выцарапает, чтобы второй раз не рожать. Всегда говорил, что родильная палата не место для мужчин. Покачал головой его старый друг. Вообще-то, Мадара немного ошибся. Выдрать глаза Юми обещала Усаске, ибо именно он на данный момент владел родным комплектом Итачи. Но это была лишь малая часть того, что обещала сотворить с родственниками дочь главы клана. Впрочем, они сами виноваты. Нечего было под горячую руку лезть. Орочимару еще мало было Итачи под дверью, который как заведенный повторял: «Дыши, на раз, два, три, глубже дыши». У медперсонала сложилось четкое ощущение, что он это больше себе говорил, чем Юми. Змея же в родзал не пустили, даже несмотря на его громкие вопли, что он мать. Тогда эта пресмыкающаяся заняла позицию под дверью, и все три часа второй фазы родов торговалась. «Ну, хоть плаценту дайте, сгинь», — рычала Цунаде. «Ну, половину, Орочимару». Пятая была явно не в духе. «Язык вырву, это Юми между схватками, меняю язык на пуповину», — не растерялся змей. И так три часа. Неудивительно, что Юми обещала упокоить некоторых личностей, отдельных представителей даже не особо гуманными способами. Впрочем, оправился Итачи быстро, всего-то пару месяцев на работе жил. Не обошлось без помощи Сакуры, которая таки увлеклась психологией и привела в порядок родственника за каких-то пять сеансов. Чем, кстати, окончился торг Орочимару и Цунаде не знала даже Юми, которой после первого крика сына стало фиолетово, все что не оранжево.